Вот как горе ты его затронула. И приехал он ко мне плакать, что он лишился той, которую любил. Я говорю ему: молись, вспоминай ее. Для ее души будет отрада и для тебя облегчение. Не умею молиться. И зачем это? Она умерла. И мало ли что он говорил сгоряча. Я желала его утешить, а он мне то наговорил, чего бы я и слышать не хотела. Однако я ему говорила, что умела, и скажу, что после смерти своей невесты он стал полегче. Ему хотелось верить, что она не умерла, и что с ее смертью не все кончилось между ним и ею. Ну, ты сам не веришь, что поминовение важно для умерших, и не верь. А ежели ты любил, так не для себя, а ее ради поминай ее, для ее души отрада. Пожалуй, отчего не поминать? Убыток невелик, а она будет за тебя молиться. Очень мне всегда грустно было видеть, что такой хороший и добрый человек, а так заблуждается. И всегда просила я Господа, чтоб он обратил его к себе, ими же путями ведает. И благодарение Господу брат потом действительно прозрел и покаялся. Это было гораздо спустя. Говоря о князе Владимире, расскажу об одном случае из его прежней жизни. Был у него хороший приятель, Дмитрий Васильевич. Как по фамилии, это неважно знать. Человек богатый, очень известный по фамилии, красавец собою, вдовец и женат на красавице, что не мешало ему заглядывать и в чужие цветники. Это, разумеется, не по нутру было молодой женщине. Звали ее Любовь Петровна. Она стала жаловаться князю Владимиру на мужа, как его приятелю. Он сперва его защищал, бывал часто у них в доме, и все приходилось, когда мужа нет дома, враг их и попутал. Приятель мужа стал другом и жены. Родился сын. Дмитрий Васильевич рад, и князь Владимир тоже не горюет. Беда, однако, прошла. Муж не догадывается, что его приятель вместе и приятель жены. Через сколько-то времени Любовь Петровна жалуется мужу, что она нездорова, чувствует, что у нее делается опухоль. Боюсь, не начало ли водяной? Нужно захватить вовремя, поедем в чужие края. Тогда ехать за границу не то, что теперь. Сел да и поехал налегке с узелком да с мешочком. Тогда тащись в своем Рыдване, вези с собой полдома. Затруднительно было путешествовать. У Дмитрия Васильевича была своя зазноба в Москве. Как отлучиться, а жене отказать нельзя? «Экая беда какая», — думает он. «Что тут делать?» Говорит князю Владимиру. «Представь, в каком я положении. Ты знаешь, я занят, такое-то. А жена нездорова. Приступает, вези ее в чужие края. Ехать не могу, отказать невозможно. Не поможешь ли ты моей беде? По дружбе не согласишься ли свозить жену полечиться?» Князю Владимиру и смешно, и совестно, что он друга морочит. Отчего же не съездить, приятелевой жене не угодить? Тот целует его, обнимает, не знает, как и благодарить. Так он скорехонько снарядил жену в путь. Повез ее князь Владимир в Берлин. И оказалось, что она вовсе была не в Водяной, а в Тягости. Там у нее родилась дочь. Назвали ее Амалией. Окрестили по-немецки и отдали какому-то пастору на воспитание. Фамилию ей дали по имени отца, но, читая наоборот Владимир, это и вышло Ремидалф, совершенно иностранная фамилия. Пожив сколько-то времени за границей в разных местах, брат князь Владимир и жена его друга возвратились в Москву, к немалому удовольствию мужа, что он и не уезжал из Москвы. А жена возвратилась совершенно здоровая. Не одобряю я брата, что он кинул своего ребенка в немецком городе и дал воспитывать его немцам, а не привез в Россию и не крестил в православной вере. В 1842 или 1843 году князь Владимир Михайлович выписал из Берлина свою дочь. Она была замужем за прусским майором фон Гартвик, и они около года прожили в Москве. Отец ее щедро наградил и отпустил обратно. Лицом Амалия была очень похожа на князя. тот же орлиный нос и подслеповатые, глубоко впалые глаза. В обращении своем совершенная немка и великая охотница говорить про кухню и про кушанье. Узнал ли впоследствии об этом пассаже со своей женой братнин приятель, я не знаю. Но когда сын стал подрастать, то поневоле пришлось увериться, что мальчик не чужой князю Владимиру. Так он был на него похож. И говаривал Дмитрий Васильевич: «Все можно доверить другу и приятелю, только не доверяя ему своей жены. Сына моего напрасно называют Дмитричем. Стоит взглянуть на него, чтобы видеть, что он Владимирыч. Истинный друг, и жену мою любил по дружбе, как свою собственную». И приятели перестали видеться. Однако все имение, более 3000 душ, он оставил своему мнимому сыну. И брат после своей смерти отказал ему 600 душ.